Больше всего поражала одинаковая насыщенность цвета снаружи и в глубине породы. Ни солнце, ни ветер, ни потоки дождей ничего не смогли поделать с этой каменной радугой. Степан постучал по поверхности одного из шаров и услышал глухой, монолитный звук. Иначе и не могло быть. Если бы нижние шары были внутри полыми, они не смогли бы выдержать вес этого гигантского сооружения. Лишь один шар вершины отличался от всех остальных, и, наверное, не только цветом. Почему-то Степан все время помнил об этом. Этот шар притягивал его как магнит. В конце концов Степан попытался подняться по стене вверх. Это удавалось с трудом. Зато после того, как он протиснулся между шарами в прохладную глубину пирамиды, подъем пошел гораздо легче. Теперь он мог использовать соседствующие шары для опоры, упираясь в них спиной, локтями и коленями. Он карабкался все выше. Почувствовав, что силы на исходе, он выбрался на наружную поверхность пирамиды, уселся в седловине между соседними шарами, глянул вниз и удивился, как высоко он сумел подняться. Теперь-то уж до вершины оставалось наверняка меньше, чем до подножия. Глупо было возвращаться, и, отдохнув, он полез дальше. Странные звуки доносились иногда из глубины пирамиды. Рожденные причудливым эхом, до него доносились чьи-то тяжкие вздохи. Отраженные от бесчисленных изогнутых поверхностей, они скользили по внутренним лабиринтам, движимые, возможно, одним единственным желанием – быть кем-нибудь услышанными. И вот теперь, достигнув его ушей, звуки умирали. Но на их место бесконечной чередой шли другие. Чаще всего в них слышалась горечь разочарования, словно сама пирамида говорила с ним бесчисленными голосами, жаловавшимися на несправедливость и забвение. Может быть, это всего лишь памятник? Ему не догадаться, не решить загадку. Разве лишь на самом верху, в последнем металлическом шаре, ему что-то откроется? А далеко на орбите, невидимый для невооруженного глаза Степана, вращался небольшой космический аппарат, и два существа, внешне совершенно похожие на людей, с интересом наблюдали за его усилиями. Он все-таки вошел в пирамиду? Конечно. Любопытство всегда было лучшей приманкой для этих существ. Почему они так одинаковы? Почему никогда не делают выводов из прошлых событий? Их логика страдает каким-то странным изъяном. Они, например, считают, что добро само собой способно побеждать зло и надеются получить подарок от доброго дяди. Иногда всю жизнь вместо того, чтобы заниматься делом, они ищут доброго дядю. И находят? Этого я не знаю. А ведь он поднимется до самого верха. Да, он упрям и самонадеян. Если ему это удастся, значит, повезло нам. Это будет второй случай за все время. Да, второй.